Глава вторая. Все-таки не врет народная мудрость. Ведь говорят, воспоминания ранят больней железа и огня. Частично я с этим согласен. Но еще сильнее ранит неудавшаяся попытка переписать воспоминания. Стальная дверь врезалась в спину с такой силой, что я услышал, как ломаются мои ребра. Я пытался выставить на пути огня преграду в виде каменных блоков, ледяных шипов и даже пробовал сбить его ветром. Пытался поглотить пламя, однако это не помогло. Огонь был слишком силен. Всепоглощающее пламя окутало меня со всех сторон, а я даже не мог сделать вдох. Стальная дверь толкала меня в спину, гонимая потоком огня. Мы стремительно мчались вдаль по коридору до тех пор, пока не врезались в кирпичную стену. Скажу честно, в этот момент я подумал, что умру. Теряя сознание, я попытался призвать Огнева, чтобы тот поглотил разбушевавшееся пламя. Мало ли, вдруг у него получится лучше, чем у меня. Не знаю, сколько прошло времени, но я очнулся от мерзейшего пения старшины. «Голодный голый барон, стыд потерял стократно, сверкает задом сейчас он, и нет пути обратно. А я не твой старшина, ты не мой замком взвода, и все, что есть у меня, чертова работа. Ой-ой-ой-ой-о! «Чёртова работа!» С трудом разлепив глаза, я увидел Огнёва и сразу же задал вопрос. «Я не понял, ты тоже кристалл сожрал, что ли?» Скривившись от боли, я сел на пол. И правда, вся одежда сгорела. Спасибо, что пламя хорошенько прогрело камни, иначе голой задницей сидеть на них было бы неприятно. Да и простатит можно заработать. «Оно мне надо. В 12 лет и с простатитом. Тьфу-тьфу-тьфу!» «Ах, да. Вернемся к Огневу». Старшина заметно преобразился. У него появились руки, ноги и даже черты лица изменились. Раньше он выглядел как капля пламени со смутными очертаниями рта и глаз. Сейчас же в его облике угадывался настоящий человек. Я бы даже сказал, весьма брутальный человек. Сломанный нос, озорные глаза, таящие в себе жесткость, кустистые брови и усы, странные густые усы. «Чего? Какой еще кристалл?» — нахмурился Огнев. «Это я у тебя должен спрашивать. Ты какого хрена так вымахал?» — спросил я, призывая из кольца новый комплект гвардейской формы. Старшина, не понимая, уставился на свои руки, осмотрел ноги, а после оттянул резинку пламенных штанов, которых ранее на нем я не наблюдал. «Опа! Ха-ха! Подрос не только внешне!» — радостно заключил он. «Придурок!» — усмехнулся я. «Вали в чертоги разума, и спасибо за помощь!» «Ага! Рад помочь и все такое!» Улыбнулся Огнев и растворился в воздухе. Одеваясь, заметил в свете искрящихся ламп, что кожа покрыта водянистыми волдырями. Зрелище, мягко говоря, отвратное. Но радовало то, что химерическая регенерация очень быстро уменьшала их в размере. Еще пару минут, и я буду... Рука сама собой дотронулась до головы. «Где мои волосы?» — воскликнул я, чувствуя под ладонью идеально гладкую поверхность. «Вот же тварь! Юсупов, ты заплатишь! Если не сожрешь всю свою семейку, то я проникну ночью в усадьбу и постригу вас наголо!» Возмутился я, грозя кулаком в пустоту, а потом заливисто рассмеялся. «Да, Серый обрадуется, что в нашей компании стало на одного лысика больше». Надевая китель, я стал напевать. «Где же вы, кудри, которые нравились мне?» Слева лежала оплавленная стальная дверь со следами запекшейся крови на ней. «Интересно, смог бы я выжить, если бы не призвал Огнева? Пламя магистра было чересчур горячим. Даже мое сопротивление огню не помогло. Заправив рубашку в штаны, застегнул китель, надел берцы и отправился обратно в темницу, чтобы проверить состояние мага крови. Может, он сможет дать нужные мне показания. А нет, не сможет. От него остался лишь дымящийся скелет. Огневика же разорвало на части. Да и их камера стала на пару метров просторнее. Удивительно, что потолок не обрушился от взрыва. Кстати, об этом. Следует как можно скорее выбираться отсюда, а то и правда все может рухнуть. Перейдя на бег, я добрался до выхода и через минуту снова стоял на кухне-столовой. За окном носились имперцы, пытаясь понять, что так сильно громыхнуло совсем недавно. Но рассказывать им правду я не собирался. Вместо этого я полюбовался на чумазую физиономию в отражении начищенной кастрюли. Взял чайник с плиты и стал умываться. Черная вода стекала по лицу, капала на новенькую форму, оставляя на ней грязные разводы. А я улыбался. Чертов Шульман! Похоже, совсем скоро мне понадобится новая одежда, ведь титовскую я практически всю уничтожил. Приведя себя в порядок, я направился в имение Дмитрия Антоновича. У входа в имение заметил кортеж бронированных автомобилей. Из здания вышел улыбающийся следователь, радушно поклонился, приложив руку к сердцу, сел в машину, и кортеж уехал, оставив на пороге счастливого Титова. Встав рядом с бароном, я спросил. «Как прошло?» «Не знаю, что вы сделали, но следователь расплылся в комплиментах, восхищался мужеством моего рода, а еще пообещал приструнить Юсупова, распустившего обо мне слухи». «Вот как. Выходит, не было необходимости взрывать вашу темницу», — задумчиво сказал я, почесав подбородок. «Что вы сделали?» — изумленно спросил Титов, выпучив глаза. «Ну, мне нужен был свидетель, который подтвердил бы, что именно Юсупов пытается вас подставить. Но что-то пошло не так. Юсуповские магистры мертвы, темница разрушена». Увидев на лице Титова негодование, я добавил. «Не полностью. Только камера, где держали магистров, пострадала. И коридор с освещением. А, ну еще, если потолок не выдержит, то столовая сложится, как карточный домик. Так что аккуратнее там». «Ай, Михаил Константинович», — тяжело вздохнул Титов. «Порой я смотрю на вас и не понимаю. Приносите вы в мою жизнь больше порядка или хаоса?» «Да ладно вам, ведь все хорошо закончилось», — улыбнулся я. «Хорошо ли? Уверен, Юсупов вскоре нанесет новый удар», — с тревогой в голосе проговорил Титов. «Дмитрий Антонович, Юсупов для вас больше не опасен. Более того, его в этой жизни теперь интересует лишь одно — еда. А мы с вами слишком далеко живем, чтобы попасть на его обеденный стол в виде блюда». «Снова вы говорите загадками». «Имейте терпение и читайте газеты. Скоро вы все узнаете», — сказал я и повернулся в сторону имения Титова. «Дмитрий Антонович, вы не против, если я сооружу у вас пространственные врата? Увидел одну занятную руническую формулу и вот хочу опробовать. Одни врата будут у вас, вторые в Кунгуре. Сможем ходить друг к другу в гости». На втором этаже в окне показалась Мария. Смущенно улыбнулась и помахала мне рукой. Я же поприветствовал ее, приложив руку к сердцу, и отвесил легкий поклон. Раскрасневшись, она убежала. Ох уж эта юность. Первая любовь и все такое. Стоп. Я стал ее первой любовью? О, вот же морока! Уверен, Мария уже нафантазировала себе не пойми чего. Впрочем, сейчас это не самая большая проблема из имеющихся. «Вы умеете создавать портальные арки?» — разинув рот, спросил Титов. «Я не говорил, что умею. Я сказал, что увидел занятную руническую вязь, способную открыть переход. Хочу создать в вас одну точку перехода, а в Кунгуре другую. Если все получится, то мы сможем без проблем преодолевать сотни километров за жалкие секунды. Что ж, если мой особняк не постигнет участь темницы, то я только за. Весело рассмеялся Титов. «Не переживайте, на этот раз все будет под контролем», — заверил его я. «Это-то меня и пугает», — хмыкнул Титов, положив руку мне на спину, и повел следом за собой. Ожидаемо, мне не дали экспериментировать в особняке. Вместо этого Дмитрий Антонович пожертвовал гостевым домиком. «Думаю, лучше всего нанести руны на стену гардеробной», — предложил Титов, открыв передо мной дверь. В гардеробной висела пара банных халатов. На полу стояли пушистые тапочки. А еще имелось 8 деревянных вешалок. Сдвинув в сторону вешалки, я потянулся к манне. Вызвал в памяти рунический рисунок, увиденный на полу у Юсупова, и перенес его проекцию на стену. Штукатурка треснула, а через мгновение начала отваливаться слоями, уступая место руническим символам, высеченным на камне. Руны стали формировать идеальный круг. За пару минут я создал 200 рун, но они наотрез отказались светиться, сколько бы манны я в них не влил. Судя по всему, проблема в том, что на данный момент контур не замкнут, так как нет второй точки перехода. Но это не проблема. Я призвал из хранилища косточку из черепа Иттина и нанес на нее символы, дублирующие координаты места назначения. Завершив нанесение рун, заметил, что символы на стене тускло засветились. Ага. Видимо, нужно было связать не две портальные точки, а портальную точку с камнем. В нашем случае с костью. Отлично. Теперь с помощью костяного пространственного ключа я смогу попасть в гостевой домик Титова. Весьма занятно. Никогда такого раньше не видел. — проговорил Титов, изучая символы. «Обокрал вашего соседа», — сказал я, направляясь к выходу из домика. Титов собрался последовать за мной. «А вы куда? Побудьте тут. Думаю, вам будет интересно увидеть процесс телепортации». «Надеюсь, это меня не убьет». «Я тоже на это надеюсь», — подбросил я дровишек в огонь, выбегая на улицу. Посмотрев на ключ перехода, влил в него манну. Все сработало на ура. Темнота, хлопок, и я снова стою в гардеробной. «Михаил Константинович, вы не перестаете меня удивлять», — с придыханием произнес Титов. «Вы плохо меня знаете. Основные потрясения еще впереди», — гордо заверил я и даже не соврал. «Ни капли в этом не сомневаюсь. Ха-ха. А главное, постарайтесь сделать так, чтобы мы все остались живы». Титов замолчал и сосредоточенно посмотрел на меня. «Михаил Константинович, а что делает тот паучок, которого вы...» Закончить фразу я ему не дал. «Дмитрий Антонович, прошу меня извинить, но это секрет рода. Не имею права разглашать подобную информацию». «Делитесь технологией пространственного перемещения, но не рассказывайте о паучке. Судя по всему, он весьма ценен». «Больше, чем вы можете себе представить», — хитро улыбнулся я. «Надеюсь, вы посвятите меня в тайны рода, когда мы породнимся». «Вы про свадьбу Юрия?» — прикинулся я дурачком, но не прокатило. «Вовсе нет. Я говорю про вас с Марией. Моя дочь бредит вами после того, как вы помогли очистить ей энергетические каналы. К слову, Маша очень сильно продвинулась в изучении магии». Проговорил Титов так, что я стал теряться в сомнениях. Он подначивает меня или реально предлагает породниться? «О, в таком случае я вынужден отказаться. Мария, безусловно, прелестная девушка, но я еще глуп и молод. Сперва подрасту, а уже потом задумаюсь о женитьбе, и никак иначе. Сами понимаете, мой отец тот еще любитель женщин. Не хочу, чтобы обо мне ходила такая же слава». «Ха-ха, да, Константин Игоревич тот еще ловелас», — Рассмеялся Титов и тут же погрустнел. «Надеюсь, он еще жив?» «Уверен, что так и есть. Архаровых чертовски сложно убить. Юсупов в этом сегодня убедился лично». «Опять вы с этим Юсуповым? Если уж начали, то договаривайте до конца. Что с ним стряслось и что я должен прочесть в новостях?» «Увы, я не могу вам рассказать». «Секрет рода?» — устало вздохнул Титов. «Вовсе нет. Просто это испортит сюрприз». «Да, Михаил Константинович, с вами не соскучишься». Барон протянул мне руку, и я тут же ее пожал. «Буду ждать нашей новой встречи». «Договорились?» — кивнул я. «Но чур никаких разговоров о свадьбе». «Ну, этого я обещать не могу», — с достоинством ответил Титов, и мы дружно захохотали. «Кстати, а вы дадите мне один из портальных камней?» «Немного позже вышлю вам парочку, пока это тестовый образец», — пояснил я, попрощался с Дмитрием Антоновичем и отправился обратно в Кунгур. Через пару часов я прибыл на место, расстреляв весь запас патронов от автомата. Все-таки это очень муторный способ передвижения. Нужно создать как можно больше портальных станций и прыгать между ними, аки заяц, убегающий от волка. Правда, есть один нюанс. Я достал из кармана косточку с нанесенными рунами и увидел, что по ней пошли мелкие трещины. Это очень плохо. Судя по всему, после четвертого, от силы пятого использования, она рассыплется. Я, конечно же, могу без труда создать новый портальный активатор. Но тому же Титову придется либо привлекать квалифицированных рунологов, либо просить об одолжении меня. Тем не менее, радует, что костяшка великана не развалилась после первого же применения. Если я добуду кости более высокоранговой твари, то смогу создать полноценный портальный камень или портальную костяшку. Хрен поймешь, как правильно называть эту безделушку. Улыбнувшись, я подбросил костяшку в воздух, и она тут же исчезла, переместившись в хранилище. Я собирался отправиться в оружейную мастерскую, как вдруг в мою комнату бесцеремонно ворвался Гаврилов. «Михаил, тут такой...» «Это что такое?» Не сдержавшись, заржал капитан. «Решил сменить стиль. А что?» — сказал я, проведя рукой по лысине. «Да нет, ничего, а то я смотрю, от твоей светлой головы исходит сияние». Если так подумать, то я и вправду сиял, стоя под светом лампы. Ну да черт с ним. «Станислав Карлович, ты позубоскалить пришел или по делу?» — строго спросил я. «Ха-ха! Одно другому не мешает, Михаил Константинович», — ответил капитан, вытерев выступившие на глазах слезы. «Пока тебя не было, мои ребята заметили пару разведчиков. Шныряли вокруг города. Хотели их в плен взять и допросить, но не вышло. Разведчики прыгнули в машину и умчались в сторону вверх Култыма. Видимо, там их база. Может, собрать отряд и шугануть их?» «Не трать время. Лучше займись тренировками личного состава, тем более, что они не вверх Култыме окопались». «А где?» — удивился Гаврилов моей осведомленности. «Неважно. Если это все, то я пойду. Еще куча дел». «Ты бы к матери зашел, деловая колбаса. Елизавета все-таки переживает», — попытался пристыдить меня капитан. «Обязательно зайду, но завтра. А пока иди за мной, покажу тебе, как создаются станции портального перехода». Улыбнулся я и отправился на выход. От весеннего солнышка снег под ногами подтаял и прямо сейчас мерзко хлюпал. Мы не спеша добрались до больницы на улице Просвещения, где я и начертил руны пространственного перехода. Почему я выбрал именно это место? Очень удобно транспортировать раненых. Использовал камень, раненый переместился поближе к больнице, где его подобрал персонал и поставил на ноги. Разумеется, в дальнейшем я создам целую портальную сеть, чтобы по щелчку пальца можно было попасть в оружейку, больницу, на 10-й этаж в мою квартиру и куда душе угодно. Но пока довольна я одной станцией перехода. Подчиняясь моей воле, на стене больницы возникли рунические символы, образовав собой идеальный круг. Следом я нанес руны на кость Эттина, и руны на стене засветились. Осталось только немного доработать обе костяшки перехода. На одной стороне нанесены руны, перемещающие к Титову, на другой — в больницу. Влей ману на поверхность нужной стороны, и попадешь туда, куда надо. Главное — не запутаться. На остальные костяшки я также нанес руны и начал их раздавать. Одну получил Гаврилов, потом я переместился в Уфу и вручил портальную костяшку Титову, попутно объяснив, как ею пользоваться. Оставшиеся две решил придержать у себя. Вернувшись в Кунгур, я направился в оружейку. Там меня уже заждались мои пропитые мастера. Петрович шлифовал трубчатую кость. Судя по форме, это была берцовая кость Эттина. Петрович явно собирался сделать из нее оторву. Только раньше оторва была ружьем, а это настоящая гаубица. Даже не представляю, как из нее стрелять. «О, Михаил Константинович, хорошо, что ты пришел-то!» — воскликнул Семенович и потащил меня к верстаку. «Смотри, что есть!» Он продемонстрировал мне распиленный пополам позвонок Эттина. В центр одной из половинок позвонка поместил слезу мироздания и нанесли руническую вязь. «Вещь, да?» — радостно спросил Семенович, ожидая похвалы. «Защитный артефакт?» — скептически спросил я. «Он самый! Штучный товар, между прочим!» Семёныч ткнул пальцем в потолок. «Твои гвардейцы-то, поди отродясь, такого не видали!» «Неплохо. Весьма неплохо. Правда, с рунами вы напортачили. Если из цепи выбросить Азер и Харун, то энергоэффективность увеличится в 3 раза. А если добавить руну Фернит, то затраты маны сократятся на порядок». Провел я небольшую лекцию, попутно меняя структуру собранного на коленках артефакта. «Не, ну, так-то да, я ж не спорю. Это чисто так, тестовый образец, можно сказать». Замялся Семенович и почесал затылок. «Все равно вы молодцы, хвалю». Улыбнулся я и хлопнул старика по плечу. «С меня ящик коньяка, если сделаете таких побольше». «Сделаем я, щенпень! Какие проблемы-то?» Семёныч тут же повеселел и подмигнул Петровичу. «Занимайтесь. И подумайте о том, чтобы набрать себе подмастерьев. Всяка работа будет идти быстрее». «Да кого нам набирать? Сопличье одно. А гвардейцы и люди Гаврилова к нам не пойдут», — буркнул Петрович. «Ладно, что-нибудь придумаем», — согласился я и не спеша пошел к выходу. У самой двери я остановился. Слева лежал разрезанный остов сгоревшей машины. Ее так нещадно покромсали, что от кузова остались лишь жалкие огрызки. «А в городе много таких колымак?» — спросил я, не оборачиваясь. «Сотни!» — ответил Семенович и, судя по запаху, закурил свою мерзейшую махорку. «Соберите железяки и нарежьте их так, чтобы получился острый чистокол. Укрепим ими берег. Когда потеплеет, к нам ни одна тварь не проберется», — приказал я. «Вот теперь нам сопличье и правда пригодится. Не самим же металлолом собирать», — философски произнес Петрович, заставив меня улыбнуться. Я вышел из оружейной и переключился на зрение мима. Сейчас мимик на всех парах несся к поселку Верхнечусовские городки. К поселку, в котором жили люди, стрелявшие в Ивана. Люди, отправившие на разведку бойцов. Ждать их следующего шага я не собираюсь. Лучше сам наведусь в гости и пойму, что дальше с ними делать. Либо будем мириться, либо крови суждено пролиться.